Глава 11. Невзирая на оглушительный звон колокола, первые секунды пробуждения — лучшее время за весь день. В эти мгновения в голове не копошатся мысли, а воспоминания кажутся едва уловимыми снами. Реальность предстает призрачным отголоском ночных иллюзий, и я могу дышать спокойно, не ощущая на себе давления неотвратимой гибели. Но следующий же удар колокола беспощадно крошит хрупкое неведение. Ко мне возвращаются все самые страшные воспоминания, боль и отчаяние. Тьма эхом отзывается на мрачные эмоции, чужой магией раскатывается по телу. Такое же пробуждение ждало меня и сегодня. Но, помимо прочего, в памяти всплыло и другое. Вместо уже привычных пар со своей группой меня ждет тренировка с моим охотником. Я поморщилась от этой мысли. Риган не мой охотник. Мы напарники против воли, и считать парня своим я точно не собираюсь. Миновала зеркала. Заглядывать в них сейчас — плохая идея. Перед сном не умывалась и даже не сняла бальное платье. Как упала на подушке, в чем пришла, так и прорыдала до полного беспамятства. Даже не услышала, когда вернулась Эйлин. Подруга, несмотря на зубодробительный звон утреннего колокола, спала, как убитая. Чуть поворочилась, недовольная раздражающим шумом, накрыла голову подушкой, но в своем нежелании просыпаться осталась непреклонна. Я быстро привела себя в порядок, чтобы не стыдно было смотреть в зеркало, переоделась в привычную форму академии и собрала волосы в тугой хвост. На пути к двери из апартаментов вышла обратно в спальню, но Эйлин в ней уже не было. В спортивном зале стоял ужасный шум, который слышно было еще до того, как я вошла внутрь. Как я и думала, преподаватель на занятие еще не явился. Зато охотники уже были на месте. Ригана я заметила сразу, это было несложно. Достаточно найти самое большое скопление народа и посмотреть, кто стоит в центре. Дверь за моей спиной захлопнулась с глухим стуком, но никто этого не услышал, потому что кучка охотников взорвалась безудержным хохотом. Я закатила глаза и недовольно цокнула языком. Чужое веселье, когда не можешь его разделить, мгновенно превращается в самый главный раздражитель. В другом конце зала растерянно бродили тимераты, иногда сбиваясь в компании по 2-3 человека и тихонько о чем-то переговариваясь. Я направилась к ним, стараясь не думать о том, что еще какое-то время назад мое место было среди шумных охотников, а не убитых горестями оскверненных. «Привет, Аста!» — поздоровалась девушка из моей новой группы. Имя бывшей охотницы хоть убей не помнила, а потому ограничилась только безликим пожеланием доброго утра и вежливым кивком. Девчонка же продолжала кружить возле меня, а я ее в упор не замечала. Все выискивала среди десятков тимератов одно знакомое лицо. «Слушай», — так и не найдя нужного человека, вновь обратилась к сокурснице. Ее глаза засияли от проявленного внимания, но я тут же затушила наивную радость следующим вопросом. «Ты Фрая не видела?» Лицо собеседницы помрачнело, а взгляд затуманился. Девушка медленно качнула головой и ушла к другой компании, потеряв ко мне интерес. Я же присела на один из тренажеров, предназначенных для упражнений на пресс, и вновь погрузилась в мысли о вчерашнем вечере. Действительно ли Фрая отравили специально? Или это просто совпадение? Что с ним сейчас? Цепочку моих пустых размышлений прервал преподаватель. Он телепортировался прямо в центр спортивного зала, чем заставил всех учеников удивленно охнуть. Выглядел мужчина так, будто проснулся несколько минут назад. Посеребренные сединой длинные волосы торчали в разные стороны. Преподавательская мантия оказалась вывернута наизнанку, а на одной ноге не было туфли. «Доброе утро, студенты!» — неестественно весело крикнул он, а по нестройным рядам охотников и тимератов пробежали шепот и плохо сдерживаемые смешки. «Да уж, бал у кого-то удался на славу!» «Ввиду непредвиденного совещания, сегодня тренировку проведете самостоятельно», — уже не так уверенно объявил педагог, а студенты обменялись ехидными улыбочками. «Ага, как же, совещание». Даже я не сдержала кривой ухмылки, которую поспешила спрятать. «Вы знаете своих партнеров, поэтому первое занятие отводится на то, чтобы сработаться и узнать техники друг друга. Этапы тренировки вам известны. Работаем!» Взбудоражив толпу своим заявлением, он тут же вновь исчез в портале. Спустя несколько секунд оцепенения студенты разбились на группы. Добрая часть ребят, едва преподаватель испарился в магическом проходе, поспешила к выходу из спортивного зала. Среди сбегающих с пары я без удивления заметила Виви. Она с самодовольным видом шествовала к двери и лишь перед тем, как исчезнуть в коридорах, оглянулась. Виви явно кого-то искала среди тех, кто остался в зале. И, конечно, это была не я. Проследив за взглядом бывшей подруги, я легко обнаружила Ригана. Он подпирал плечом стойку с оружием, непринужденно беседуя с компанией охотников. Когда я снова обернулась на дверь, Виви там уже не было. Что ж, это на нее похоже. Виви постоянно твердила, что девушка, чтобы привлечь внимание парня, никогда не должна душить его своим обществом. Наоборот, она должна быть желанной добычей в охоте, которую на самом деле сама и затеяла. Меня передернуло от воспоминаний о философии Вивьен. За несколько лет совместного проживания я слышала столько советов от подружки, что сейчас могла бы написать не один том женских мудростей. Но вопрос в другом. Работают ли они? Несомненно, у Виви всегда было много поклонников. Но самого желанного ей до сих пор не удалось заполучить. Хотя Виви всегда старалась быть внешне безупречной, кокетливой и, как она любила говорить, необходимой и неуловимой, как воздух. Вот и сейчас, немного пообщавшись с Риганом, Виви поспешила сбежать от него, тем не менее оставив шанс броситься следом. Я покачала головой и в сомнениях отвернулась к тренажерам. Раньше мне никогда не хватило бы смелости и наглости сбежать с занятия. Но сегодня меньше всего хотелось торчать в пропитанном потом зале. Еще и под колкими взглядами бывших сокурсников. У меня и без того полно хлопот. Резко развернулась на пятках в сторону двери, но тут же столкнулась нос к носу с Риганом. «Привет!» — выпалил он и выдавил нечто похожее на улыбку. Против воли в мыслях тут же ожили воспоминания минувшего вечера. Назойливое наставление Ригана, его озабоченность чужими оценками и мой эмоциональный срыв, когда в слезах убежала в комнату. Заметил ли он мои слезы? «Здравствуй!» — смущенно отозвалась я и искоса посмотрела на напарника. Из-за его спины на меня заинтересованно глазели другие охотники. Но стоило мне с ними встретиться глазами, бывшие сокурсники тут же отвернулись. Я прикусила губу от досады и пронизывающей обиды. Видимо, до конца дней суждено ловить на себе испуганные взгляды. «Готова тренироваться?» — вопреки моим ожиданиям спросил Риган, а я изумленно заломила бровь. «Нет, я не готова. Ни к тренировке, ни к связке». Однако вслух этого не сказала, а попыталась уловить во взгляде и поведении Ригана что-то, что выдало бы в нем обиду за вчерашний вечер. Но он вел себя как обычно. От вчерашнего осторожного и несколько смущенного парня не осталось ни следа. Риган обольстительно улыбался, а в серых глазах не было ни тени недавней неловкости. Я почувствовала себя обманутой, будто прошлым вечером общалась совсем с другим человеком. «Я бы лучше позанималась в библиотеке, мне реферат задали», — попыталась обойти охотника, но он тут же поймал меня за локоть. «Нельзя пропускать тренировку», — учительским тоном пригвоздил он. «Ты должна учиться контролю, помнишь?» Мне стало не по себе от теплоты, вдруг разлившейся в груди. Обо мне никто никогда не заботился после смерти мамы. Отец бросил меня. Подруга оказалась просто соседкой. Всем всегда было плевать на девчонку-сироту. Я привыкла со всем справляться сама и брать за это ответственность. Вчерашние наставления Ригана сначала смутили и даже несколько вывели из себя. Меня оскорбила мысль, будто он не помогает, а указывает, что делать в погоне за баллами. И эта же идея заставила прорыдать в подушку несколько часов напролет. Сейчас во мне очень не кстати ожила слабая надежда. Вдруг он все-таки заботится обо мне? Вдруг искренне считает, что самоконтроль и выдержка, которым учат в Академии Тимиратов, помогут продлить человеческие дни? Я хотела в это верить, потому что нуждалась в опоре, которой ужасно не хватало. Я чувствовала себя одинокой и, как и Эйлин, хотела хотя бы ненадолго ощутить человеческое тепло. Однако сильно обожглась наивными ожиданиями. «Нужно обсудить тактику», — пояснил Риган. «Планирую уже сегодня отправиться на заказ, поэтому нам лучше сработаться как можно раньше». Сердце ухнуло льдинкой вниз живота, где завязался тугой скользкий узел. Я с каменным лицом проглотила обиду, но кровь предательски хлынула к разгоряченным щекам. «Ну да, как я могла забыть? Я всего лишь орудие для получения баллов». Видимо, не зря вчера сказала Ригану спросить совета у Виви. Не удивлюсь, если он прислушался и теперь будет скопом набирать самые дорогие задания, чтобы компенсировать мое скорое обращение в монстра. Молчание Риган воспринял как согласие. Встал рядом, повернулся к зеркалу и начал разминаться. Во мне же бурлила странная обида, которую без колебаний сбросила на тьму, что день ото дня точит душу. Мои ранимость и эмоциональность, которым раньше не было места, становились серьезной проблемой. Я не привыкла копаться в себе, но сейчас это явно входило в норму. Риган активно разогревался перед тренировкой, пока я с лицом мрачнее тучи сверлила его взглядом. Стояла, скрестив руки на груди, и искренне не понимала, почему меня так бесят его слова. В конце концов, я знала, какая роль отведена мне во всем этом театре абсурда. Знала и то, что охотники не привязываются к Тимиратам. Но меня огорчала потухшая искра надежды, хоть и зажгла ее сама. Я искренне хотела, чтобы во мне все еще видели человека. Но этому желанию сбыться, видимо, не суждено. «Ты уже размялась?» Встретившись с моим хмурым взглядом в отражении, спросил Риган. «Я не видел, чтобы...» «Размялась. Подожду тебя». Отмахнулась, даже не дослушав, и направилась к матам, раскинутым в углу зала. Мне не нравилось, как я реагирую на Ригана. Стоило всего раз ошибиться и принять простой эгоизм за заботу, как моей без того пошатнувшейся выдержке конец. Построила какие-то иллюзии, а теперь отдуваюсь. Я плюхнулась на мягкую подушку матов и подперла лицо ладонями. Локти поставила на колени, скрючившись в комок страха и обиды. Вот если бы Фрай был здесь, он бы точно меня поддержал. Еще раз прокрутила в голове всю эту нелепую ситуацию с Риганом и пришла к заключению, что зря на него дуюсь. Даггер наверняка даже не понял причины моего настроения. Ведь не дал мне ни единого повода выстраивать воздушные замки и на что-то надеяться. Он поймал меня в коридоре после бала лишь потому, что отец заботливо шепнул на ушко: «Аста слаба». Вот Риган и побежал следить, чтобы не натворила глупостей. А я, дуреха, решила, будто ему не все равно. Вот и расплачиваюсь. Я слепым взглядом следила за студентами, что бегали туда-сюда по залу. Большинство из них не тренировались, а занимались какой-то ерундой. Тимираты, как и я, забивались в углы. Охотники мерились силой и дурачились, играя в догонялки. Как раз за последними я и принялась следить, пока не заметила причину балагана. «Эй!» — я подскочила, резко позабыв о том, что мое место в углу среди забитых тимиратов. «Это мои ножи!» Бывшие сокурсники мой вскрик проигнорировали. Девчонку, убегающую от парня с моими ножами, которые как раз и стали наградой в глупом соревновании, я знала. Лекси носилась, как угорелая, громко смеясь и виляя зигзагами, чтобы противнику было сложнее ее нагнать. Но для разъяренной Тимираты в этом проблемы не было. Я без раздумий применила заклинание «Пут» и силой швырнула его в Лекси. Она коротко взвизгнула и рухнула, подбородком ударившись об пол. Весь зал на короткое мгновение притих, и именно в этот момент звонко клацнули зубы упавшей охотницы. «Какого демона ты творишь?» — вспылил друг Лекси, который еще секунду назад пытался нагнать девушку. Он преградил мне путь, а я смерила его взглядом, бурлящим тьмой. Парень тут же отступил, хотя я и не собиралась нападать. Да и на Лекси набрасываться тоже не планировала. Просто мрак внутри меня оказался сильнее рассудка. «Откуда у тебя эти ножи?» Носки моих туфель замерли перед разбитым подбородком Лекси. Она взглянула на меня сверху вниз с ненавистью и отвращением и отбросила мне под ноги чехол, внутри которого холодно поблескивали метательные ножи. «Из зала охотников!» — выплюнула Лекси, поднимаясь с пола. «Нам сказали, что у этого оружия больше нет хозяина!» Слова плетью хлестнули по сердцу. Я резко втянула носом в воздух и гневным взором прошила сначала Лекси, а потом ее друга. Вокруг уже столпилось достаточно народа, но злость слепила меня, а тьма просилась сорваться с кончиков пальцев. «Я сказала, это мои ножи!» «Да забирай ты их! Забирай и вали отсюда!» — прорычал дружок Лекси. Он помог ей встать и, приобняв за плечи, отвел в сторону. Там другие девчонки-охотницы уже спешили наложить простейшие лекарские чары, чтобы затянуть рану на подбородке Лекси. Я дождалась, когда они отвернутся, и только тогда присела на корточки. Подняла с пола темно-коричневый чехол и любовно прижала его к груди. Этот набор ножей я купила еще на начальном курсе, после первой сессии, что сдала на отлично. Он дорог мне как память и как боевой товарищ. На каждом метательном лезвии моей рукой выведены руны и заклятия, над которыми просидела не одну ночь. Думала, как сделать их эффективнее, опаснее, лучше. И теперь их чуть на куски не разодрали, чтобы присвоить себе? Как они посмели делить мои вещи так, будто меня уже и нет вовсе? Я всегда с трепетом относилась к своим немногочисленным пожиткам. Вот и сейчас коробила от одной только мысли, что мой драгоценный набор могли растерзать, разобрать по кусочкам. Я распахнула чехол и взглядом пробежала по блестящим серебром лезвиям. Вроде все на месте. На всякий случай решила их пересчитать. Кончиком пальца пошла вдоль ряда острых ножей и случайно коснулась одного из них. На короткое мгновение кожу куснул металлический холод, а затем... Руку прошила такая невыносимая боль, что я закричала и выронила чехол, из которого тут же посыпались маленькие ножи. Они падали вокруг меня, звонко ударяясь об пол, впиваясь в древесину остриями. Но я не видела этого. Не думала ни о чем, кроме своей раненой руки, которая словно сгорала вместе со мной. Кто-то схватил меня за плечи, пытаясь поднять с колен, на которое рухнуло от боли. Огонь пульсировал в том месте, где коснулось оружие, что когда-то принадлежало мне. Кожу рвало изнутри и распирало так, будто она вот-вот лопнет. «Держись, Аста!» — бормотал мне кто-то в ухо, пока слепо загибалась в агонии боли. «Потерпи совсем чуть-чуть!»